«Ну нет», – засмеялся Кротов. «Я не собираюсь тут оставаться. Умирать надо дома и только дома, да еще на перине, на которой спал с детства. Я столько выдержал за право жить, что не сдамся так просто. Вот еще продержусь несколько лет и вылезу на свет Божий, а потом... Потом снова в эту же шахту, но в другую смену со ссыльными», – перебил его летчик. «Да-да, со ссыльными, да еще навечно. Только за что? Вот и надо собирать силенки, хотя бы под землей хозяевами сделаться». «Туманно, говоришь, для чего тебе силенки? С кем бороться собираешься?» Летчик насыпал махорки, послюнявил край газетки и неторопливо свернул папироску. «Положим, не я, а мы», – значительно отрубил он и, взяв за руку Кротова, почти насильно потянул за собой в старый заброшенный штрек. В далеком углу, бедно освещенном двумя фонарями, за обвалами кровли стояли люди в защитных очках. Они окружили незнакомого Кротову бледного человека, который испуганно озирался. «Судят», – догадался Кротов, наглядевшийся на камерные суды уголовников. Правда, тут было что-то другое. Один из трех судей, сидящих за старым ящиком из-под взрывчатки, глухо спросил. «Имеете ли подсудимый что-нибудь добавить в своем последнем слове?» Тот не ответил. «Ты предатель! Ты согласился шпионить за своими товарищами! Ты умрешь, как подлец!» На голову осужденного накинули мешок и тут же ударили чем-то тяжелым по голове. «Так будет со всяким, кто попытается нарушить единство». Фонари потухли, и стало совсем темно. «Куда?» – спросил кто-то. «В старый ствол шахты. Мешок снять. Расходись». Кротов и не заметил, как остался вдвоем с летчиком. «Да, тут затевается опасная игра отчаявшихся», – подумал он, выбираясь из штрека, ориентируясь на бледное пятно света из штольни. «Вот так и начнем, морячок», — усмехнулся летчик, нагнав его. «Для чего?» «Средством для жизни должна стать смерть. А чья это не имеет значения? Твоя, моя, товарища? Надо добиться приезда сюда ответственной комиссии. Приедут, разберутся в нашей невиновности. Вот и подумай, моряк. Мне поручено переговорить с тобой. Человек ты авторитетный». «Я коммунист и не признаю ваших методов борьбы. Жаловаться на вас не собираюсь, но и с вами не буду», – отрезал Кротов. «Мы знаем, что жаловаться не пойдешь, потому и не остерегаемся. Но интересно было бы послушать, какие формы борьбы за справедливость предпочитает старый большевик, когда он запрятан на полкилометра ниже покойников и замурован в такую броню, что хоть пускай себе пулю в лоб, никто даже не услышит. Партия рано или поздно поймет и исправит эту ошибку. Я верю в партию, в народ. Считаю невозможным платить за торжество справедливости человеческими жизнями, которые и так теперь слишком мало стоят». Они поднялись наверх, где уже выстроились бригады, и разговор пришлось прекратить. Конвой проверил людей. Колонны устало потянулись по утоптанной широкой дороге. Никишов торопился. Генералу позвонили, что завтра Шурочка вернется из больницы с дочкой. Все получалось, как говорится, вопреки графику. В Усть-Нере он узнал, что ее неожиданно увезли в больницу. И вот уже дочь. Невесело было на душе генерала. Дома не все ладно, да и на приисках тревожно. Что дальше? Не пора ли, пока еще не поздно, уйти с почетом? Мелькнула мысль. Никишов вздохнул и поглядел в окно. По сторонам голые сопки, пни. Вот и Шура стала совсем чужой. Неужели стар? Но ведь родилась же дочь. Припомнился гвардеец, постоянный гость в их доме. На душе стало совсем скверно. Пусть молодой, пусть сын приятеля прокурора, а надо будет отвадить. «Да, скверно, очень скверно», – вырвалось у генерала. «Что вы сказали?» – заботливо спросил шофер, сбрасывая газ. «Дорога, говорю, скверная, чинить надо».